а мы все молчали. «Вот эти два места по бокам, — продолжала Беата, — доставили мне больше всего хлопот. Я боялась прикоснуться к дереву, чтобы не испортить, но вроде бы удалось. Ты не находишь? Не хочу хвастаться, но этим я горжусь больше всего». «Откуда это у тебя?» — каким-то сдавленным голосом спросила Малгося. Беата вроде бы заколебалась. Не ответила. Поставила зажигалку и, взяв следующий пакетик, принялась было разворачивать его, но не выдержала. «Ох, лучше сразу сказать правду. Позабыла я о ней, потому и хотела просить у тебя прощения. Глупо получилось. Пришлось специально приезжать за ней. Знала, что ты скоро вернешься, а я не успею исполнить твой заказ. Очень надеялась застать кого-нибудь в доме. Малгосию или Витека, или еще кого из знакомых. А у тебя дом оказался полон людей, шум стоял, все галдели, чем-то были заняты. И я уже не стала никого спрашивать». До нее, наконец, дошла царящая в комнате могильная тишина. И все мы со странными лицами. «Что-то не так? Я и в самом деле чувствовала себя в дурацком положении. Но ведь обещала тебе. А ты со дня на день могла вернуться. И мы с тобой все обсудили, и я привыкла выполнять твои просьбы. Знаешь, у меня, наверное, склероз. Потому и приехала. Дом, говорю, твой стоял нараспашку. Все крутятся, чем-то заняты. Я незаметно прошла в дом, схватила зажигалку и сбежала, надеясь, что меня никто не заметит и не примет за воровку. Ты же сама велела мне ее взять». «Езус Мария!» — в ужасе произнесла Юлита. Первым пошевелился пан Ришард. «Выходит, Хеня был прав», — торжествующе воскликнул он. «Пани Юлита действительно выходила два раза. Пани Беаты он не знал, а по расцветке обои похожи, вот и принял одну за другую. Не глупый и наблюдательный парень. Ни за что его не уволю». Тут и я разблокировалась и даже смогла дышать. «Боже праведный! Абсолютно позабыла об этом. Оставила на столе свалку мусора, ничего не прибрала за собой, уехала утром на следующий день и была уверена, что ты взяла все нужное тебе. За исключением цыпляток», — робко проговорила Беата. «Во! Ой, холера! Вот откуда эти цыплята, что всю дорогу почему-то в моем сознании были связаны с зажигалкой. Чтоб им провалиться! У Беаты был заказ на пасхальную корзиночку из янтаря. Какая-то старушка из польских американок со слезами на глазах просила изготовить ей такое пасхальное чудо. Платила огромные деньги. А Беате не хватало янтаря на двух последних малюсеньких цыпляток. У меня же был кусок янтаря подходящего оттенка. Отвезти старушке презент должен был человек, отправляющийся в США. Следовало спешить, вот почему я должна была сразу же по возвращении позвонить Беате, чтобы разыскать янтарь. Теперь понятно, почему проклятые цыплята мерещились мне всю дорогу. Я с трудом подавила стон. «Лежит янтарь, никуда не делся», — сказала я Беате. «Вчера отыскала. Бери сейчас же, а то опять забудешь. Бери, бери, вот, спрячь в сумку». Все заговорили одновременно. Все, за исключением Собислава. Он один неоднократно обращал мое внимание на почерневшее серебро второй зажигалки, а во мне и не шевельнулась память. И почему больше никто, но ни один человек не помнил? Сама виновата и сама должна была постараться. Раз появляется такая дурацкая ассоциативная связь, значит, она неспроста. Значит, надо было думать в этом направлении, пытаться как-то ассоциацию поддержать, поднапрячься, а не поднимать сразу шум на весь мир и заставлять людей терять время и нервничать. Один звонок Беате, не появилась бы глупая идея запутаться в преступлении и других запутать. Мог Майда убивать себе садовода без нашего участия, а у бедняги-следователя наверняка было бы меньше работы. Все так, но тогда не встретились бы Юлита с Собиславом. Долго продолжался галдеж, и только шедевры Беаты заставили нас успокоиться и отвлечься от пережитого. Ах, какие же чудеса она создала! Нет, ей решительно следует заменить пана Пасечника в Калифорнии. Я взяла в руки вторую зажигалку, украденную мертвеца. Очень прошу кого-нибудь забрать это у меня. Смотреть на нее не могу. Пан Собеслав, наверняка она положена вам в качестве наследственного имущества. Собеслав не хотел ее брать. И речи быть не может. Да она и не принадлежала Мироку. Та идиотка всучила ее насильно. Хотя я не уверен, что зажигалка принадлежала ей. Кто ее привез? Бригида? Конкретно для кого? Для человека, который оставил им недвижимость. Кажется, его фамилия Вишневский. «Так чье же это сейчас?» – заинтересовался Тадик. «Наследника, молодого Майхшницкого. Он же разделил имущество с Вивьен. Она имела право подарить Мироку». «Не знаю, имела ли, но существуют ведь и другие Майхшницкие. Вы их нашли, пани Иоанна. Тогда им надо ее отдать». «Разбежалась. Сейчас дам объявление, что свистнула у погибшего насильственной смертью человека и потом изо всех сил обманывала полицию». «Не ты свистнула, а мы». «А точнее я», — отозвался пан Ришард. «И заявляю всенародно, я в этом, признаваться, не имею ни малейшего желания. И вообще не представляю, как пани Иоанна сумеет кому-либо объяснить, каким образом зажигалка оказалась у нее. Разве что подбросить им ее тайком». «Тогда я, пожалуй, пока не буду забирать у вас отмычки», — улыбаясь, заявил Тадик. «Представив, что нам предстоит тайком проникать в чужие дома, чтобы подбросить проклятую зажигалку, всем стало не по себе. И кто бы взялся за это дело?» Тут все опять перессорились. Майхшницкая перепуталась у них с покойницей Вивьен, и это было до того ужасно, что у нас опустились руки. В результате Собеслав согласился взять зажигалку.